Над камином громадных размеров кабанья голова с устрашающими клыками и ветвистыми рогами. Прямо впереди прозрачная, невероятно широкая дверь, точная копия входной, вела светлый круглый зал со множеством столов, накрытых белыми скатертями в красную и голубую клетку. Слева чуть изогнутая лестница со светлыми деревянными перилами и ступеньками, покрытыми приглушенно-алой ковровой дорожкой. Все объемы интерьера были непривычно велики. Глаза Нила непроизвольно искали какой-нибудь предмет поменьше, покомпактнее, и сами собой остановились на черном лакированном столике у подножья лестницы. На столике были беспорядочно раскиданы газеты, журналы, брошюры. Среди названий на незнакомых Нилу языках он автоматически выхватил несколько понятных. Толстая в цветных фотографиях газета называлась «The Daily Bright». Поверх нее наискосок лежала книга в глянцевом бумажном переплете с красочным изображением длинного хрустального стакана и соломинки. Нил взял ее в руки, прочитал название «Good Living for Good Liver» — краткое руководство по приготовлению коктейлей. Смешное название. Можно понимать как «хорошая жизнь для крепких печенок» или «хорошая жизнь для хороших жильцов». Нет, жильцы, конечно, не совсем то слово, но не скажешь же «житаки». В общем, для тех, кто живет в свое удовольствие. Еще какой-то журнальчик по-французски, без злословия. Никакого, значит, чего. В общем, надо надеяться, никакой бяки. На краешке стола Нил увидел и русскую книгу. На серой обложке лиловыми буквами косой заголовок «До сиреневой звезды. Очерки русского пофигизма». Нил потянулся было к заинтриговавшей его книге, но тут заметил, что она основательно запаяна в плотный полиэтилен. Разорвать упаковку он постеснялся, а потом взял в руки номер «Daily Bread». Через первую полосу наискосок тянулся заголовок «С днем рождения, сладкая парочка!» «Трижды ура Микки и Минни!» «Золотой сабантуй Золотого союза Маусов!» «А что пишут?» — произнес приятный девичий голос из-за спины. «Да вот!» Нил заставил себя говорить медленно, спокойно, будто голос его нисколько не взволновал. «Золотая свадьба Микки и Мини Маусов. Бредятина. Верна себе. Прямо-таки сокровищница мудрости, кладезь ценнейшей информации». Стараясь не спешить, он обернулся. Никого. Посмотрел вокруг. Никого. «Кстати, раз уж ты стоишь, будь добр, сделай мне джинджер сланмер», — продолжил голос, как ни в чем не бывало. «Кого?» Нил растерялся окончательно. «Заколдованный замок, невидимка, неисполнимые поручения. Будто пьяный сказочник перемешал аленький цветочек и то... не знаю что». «Джинджер сланмер», — повторил голос. «Имбирный эль на полпальчика джина и много-много льда».